Все, конечно, по графам распределено. Сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка вышла. Недоразуменьице. Справедливость. Что же вы хозяина не выдумали получше, чтобы у него на ферме таких безобразий не было? Или, может, верите, зло, испытание, искупление? Но это младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Девицу-то испытует так. Ай да многолюбящий! Только что ж он испанца не испытует? Весы без гирек. На том свете? Да-да. А свет этот где? На какой карте? Пока что душа — абстракция, а ручки-ножки умрешь — попахивают, потом косточки, потом пыль. Я сидел долго, молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая. Я быстро вскарабкался на нее. Пусть так. Нет ни творца, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, то есть реальность, есть смысл, есть дух и творец. Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего ничто тоже хвостика нет. А вот трубка здесь, и я здесь, испанец. В том-то и вся хитрость, что все существует, и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан-старичок. Пищит в первый раз маленький Жанчик. Дождь давеча шел, а теперь подсохло. Вертится, кружится... Вот и все. Но ведь так же нельзя жить. Это гнусно, стыдно. Наконец, просто не нужно. Что делать? Не вы выбирали. Вас ставят перед фактом. Дом меблированный. Одним очень нравится, уютно. Другие возмущаются. И пока что мирно перевешивают картинки с одной стены на другую. В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуринито и была его первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и лакеев, я вскочил, откинул стул и закричал: «Но ведь можно же уничтожить дом!» Хулио кивнул головой и попросил меня сесть. Вполне законное желание. Давайте-ка займемся этим. Он, наверное, анархист. В Испании много анархистов, подумал я и шепотом спросил. Бомба? Адская машина? Вы прелестное дитя, ответил Хуринит. Бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов. Самое большее — какого-нибудь короля, который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Нет, мы займемся иным. Я понял, что спрашивать его далее непристойно, и, церемонно поклонившись, сказал: «Я буду вашим учеником, верным и старательным, но дайте мне реальность. Не то сегодня ночью или завтра утром я сойду с ума». Он вынул из кармана маленькую пенковую трубку и протянул ее мне. «Набейте добрым капуралом и курите. Это реальность». Мы поужинали И, спросив после сыра две рюмочки кловужо, Хуринито снова подтвердил мне, что это, то есть кловужо, истина, а не сон. Под утро в Неоскандинавской академии, представив мне пухленькую шведку, одетую в прозрачную тунику и похожую на свежую булочку с деревенским слезящимся маслом, он сказал: «Это на самом деле. Это вам не добро». И дружески хлопнул меня по плечу. «Теперь спокойной ночи. До завтра». Глава вторая. Детство и юность учителя. В настоящей главе я хочу поделиться с читателями немногочисленными и отрывистыми сведениями о жизни Хулио Хуринито до памятного вечера в Ротонде, когда встретил его. Иногда учитель рассказывал мне отдельные эпизоды своих отроческих лет, и я попытаюсь их восстановить, чтобы все уверовали, что Хуринито не миф, не сказочный герой, но сын сахарозаводчика из Гуанахуаты, Педро Луиса Хуринито. О происхождении учителя ходили вздорные легенды. Наиболее часто мне приходилось слышать рассказ о том, как Будда воплотился в этого высокого худого человека с глазами полными движения, но обладавшими непостижимой силой останавливать время. Поводом к этим сказаниям послужило следующее, само по себе незначительное событие. В марте месяце 1888 года в городе Аллахабаде в Средней Индии из храма исчезла ценная статуя Будды, которую ученые относили к третьему или четвертому веку нашей эры. Очевидно, произошло это вследствие сонливости сторожа и пристрастия некоторых британских чиновников к древностям Востока. 25 лет спустя в теософских кругах упорно говорили о том, что Будда перевоплотился в мексиканца Хуринито –